Глава 20. «Он и впрямь летает», — не сдерживает своего восторга Тринклер. «А то все сомневался, что у нас с первого раза что-то толковое получится». Рассказывал мне как-то в порыве откровенности в самом начале нашей совместной с ним работы, что он и на комендантскую дачу не ездил, авиашоу на ипподроме не смотрел. Над своим изобретением все работал. И, как оказалось, впустую. А вот самолет в небе над городом видел. Но это все далеко было, и подробности он не рассмотрел. Силуэт необычный, и все. И даже тарахтения мотора не слышал. Потом самолет упал, и смотреть оказалось уже не на что. «Летает, летает». Вылезаю из самолета, спрыгиваю на землю, стягиваю шлем с головы и тут же откидываюсь назад, опираюсь спиной на прохладный борт фюзеляжа. «А хорошо, что у нас рядный мотор стоит, не ротативный. А то была бы сейчас вся спина в масле», — успел еще подумать. «Это у нас охлаждение принудительное, водяное. А там мотор вокруг колена вращается. Из-за центробежной силы масло на стенках цилиндров не задерживается, стекает. Потому и ресурс у них такой небольшой. Для улучшения смазки и повышения этого самого ресурса масло в бензин добавляют. Так оно эффективнее получается. Вот только масло касторовое, а оно не горит, выбрасывается наружу вместе с выхлопом, и весь борт в масле. А дальше, пока еще есть возможность, и не набежали помощники с расспросами, просто на мгновение расслабился, постарался ни о чем не думать. Шутка ли? Первый взлет и первый полет на только что построенном аппарате. Бодрит необычайно. По нервам до сих пор как будто слабые электрические разряды бегают. Недолго длилось мое спокойствие, даже отдышаться не успел. Набежали не только мои помощники, но и персонал парка, не обращая никакого внимания на мои возмущенные вопли. Тут же подхватили на руки и подбрасывать в воздух принялись. Восторг свой проявляют. Но зачем нам это? «Господа, господа, только не уроните!» — ору в притворном ужасе. Подыгрываю этим энтузиастам-воздухоплавателям. Но честно скажу, приятного в этом подбрасывании мало. И что самое поганое, от меня лично в этом действии ничего не зависит. Только что с неба спустился, а они меня туда-обратно норовят закинуть. И без парашюта. До чего же высоко подлетаю? И опасение некоторое присутствует, а ну как не поймают. Или не удержат и уронят. А мне в последнее время, да что там в последнее, мне вообще не нравится землю шмякаться. Да он высоты боится. Под общий смех резюмировал кто-то из толпы этих фанатов-любителей аэронавтики. И меня тут же поставили на ноги. Правда, постарались сделать это по возможности осторожно. В общем, те, кто не испытывал на себе ничего подобного, сказали бы, что я отделался легким внутренним испугом. Побывали бы на моем месте, так посмотрел бы я на них. «Разойдитесь, разойдитесь», — монотонно привычно бормочет Изотов. Нарезает вокруг меня расширяющиеся круги вместе с несколькими своими подчиненными. Отодвигает восторженную толпу дальше и дальше от нашего аппарата. «Спаситель! Золотой человек!» «Самолет в сарай закатываем. Первым делом озаботился о сохранности нашей техники. А то сердце кровью обливается, когда вижу перед собой любопытных, тянущих свои хватки и ручонки к нашей новой технике. Пусть лучше идут, шары свои лапают». «Ух, Николай Дмитриевич, как-то это у вас двусмысленно прозвучало. Не находите?» — хмыкнул Зотов. «Я что, вслух это сказал?» «Я офицеры из местной школы, то есть учебного парка. Вон как на меня уставились. Пока еще не поняли, что именно я сказал, но уже что-то почувствовали, какое-то несоответствие. Руки!» Стараюсь, чтобы голос у меня звучал как командный, а сам давлюсь от смеха. «Руки от самолета прочь, а то залапаете, и он летать не будет. Вон, шары свои воздухоплавательные трогайте сколько хотите». На руках закатили самолет в сарай. Ангаром у меня язык не поворачивается его назвать. Ворота оставили открытыми и приступили к послеполетному осмотру и обслуживанию. «На сегодня полетов больше не будет», — проинформировал свою команду. «Продолжим испытания завтра с утра, если погода будет подходящей». Жандармы остались охранять сарай. Мы же вернулись на завод. Составили коротенький отчет и вручили его Изотову. Полковник сразу же уехал в Гатчину на доклад. Причем для поездки воспользовался нашим легковым автомобилем. А мы, каждый своим ходом, разошлись по домам до завтра. На извозчике добрался до Невского. Остановились прямо напротив парадной. Рассчитался за проезд, вылез из коляски на брусчатку мостовой. Поднялся на этаж и был сходу атакован Лизонькой. «Здравствуйте!» — соскучилась мелкая по общению. «Приехали!» «Мне бы сейчас на кровать завалиться и до утра глаз не открывать. А теперь хочешь не хочешь, а придется развлекать сестричку». Кстати, мачеха в талии заметно округлилась. Похоже, в семействе намечается пополнение. Отец вокруг молодой супруги круги нарезает. Буквально на руках носит и в рот заглядывает. Любые ее желания, словно рыбка золотая, тут же исполняет. Со мной поздоровался. Мимоходом о здоровье поинтересовался. И снова все свое внимание жене уделяет. О делах ни слова. Как будто бы его ничего не интересует. Понятно все с ним. Кстати, а ведь с мачехой у меня сейчас вполне нормальные отношения. Не могу сказать, что душевные, но прежней видимой неприязни в них нет и в помине. Все изменилось после моего выздоровления. Думаю, это наша авария на нее так повлияла. Похоже, уверилась женщина, что ей отныне можно жить спокойно. С таким образом жизни я рано или поздно сам угроблюсь. Ну и зачем тогда себе и любимой нервы трепать? «Братик, а можно мне с картинками поиграть?» Лизонька сидит у меня на коленях и задирает головку вверх, старается заглянуть в глаза. «Конечно, можно», — улыбаясь девочке и спохватываясь. «А какие картинки?» «Сейчас покажу». Сестренка спрыгивает с колен и уносится прочь из моей комнаты. Ненадолго, впрочем. Очень скоро возвращается и приносит в руках небольшую картонную коробку. «Вот, смотри». Подхватываю Лизу, придерживаю рукой. Вторую коробку ставлю на стол. «Смотри, какие красивые картинки!» Тянет ручонки внутрь коробки девочка. «Да, красивые». Тихо соглашаюсь и перебираю картонки вместе с девочкой. «Это приглашение. И в коробке их очень много. Приглашение на бал, на ужин, на обед. Вижу даже приглашение на свидание от какой-то поклонницы. Наверняка в коробке еще подобные имеются. А вот и открытка от Катанаевой. А я-то надеялся, что она от меня отстала. И у меня проявляется вопрос. А почему мне никто не соизволил эти приглашения передать? Согласился бы я куда-то идти или нет, это другой вопрос. Нужно обязательно поговорить с... кем? С мачехой? Только не с ней. Значит, с отцом». На улицу вышел ранним утром, когда солнце еще спало за горизонтом, когда полусонные дворники только-только начинали выползать из своих коморок, а вездесущие кошаки успешно прятались в темных тенях арок проходных дворов. Ни ветерка, воздух отсыревший, оттого густой и тягучий. Им не дышать, его хлебать нужно. Автомобиль меня уже поджидал у парадной. Первым делом открыл переднюю дверцу, приветственно кивнул шоферу. Именно что шоферу, а не шоферу. Мне его так привычнее называть. В угоду высшему столичному обществу подражать иностранцам и коверкать свой язык подобным образом никак не хочу. На сиденье поставил тяжелую корзину с перекусом. Кухарка по моей просьбе нарезала горку бутербродов с мясом и колбасами, пока завтракал. И большую литровую бутыль утреннего парного молока выделила. «Смотри, чтобы не опрокинулась», — насторожил нашего полусонного водителя. Тем самым заставил его зашевелиться и даже проявить инициативу, пододвинуть корзину поплотнее к спинке сиденья. «Аккуратно рули, резко не тормози». Сам залез на заднее сиденье, потревожил там дремлющего Изотова и поздоровался. «Утро доброе, Константин Романович. А Паншин где?» «Доброе». Проснулся и выпрямился полковник. Провел ладонью по лицу, окончательно прогоняя дрему. «Паншин и сегодня не поедет. Говорит, дел очень много. Вы же новыми изобретениями его совсем загоняли. С его слов, он скоро жить в патентном бюро будет». «Ну, не поедет и не поедет», — не расстроился. «Скорее всего, не дела тому причиной, а не желание напарника летать вообще». После падения самолета интерес Александра Карловича к небу значительно поубавился. Уверен, не обошлось тут без влияния Симы. Заметно было, что не по душе пришлись ей мужнины полеты. Да и ладно, не осуждаю. Ведь бумажную работу тоже кому-то нужно делать. А небо явно не для нашего юриста. «Завидую я вашей молодости, Николай Дмитриевич», — улыбается краем губ Изотов. «Уже успели отдохнуть и выспаться?» «Не завидуйте, ваше высокоблагородие», — улыбнулся в ответ. «Молодость быстро проходит. А отдохнуть и позавтракать успел». «Вы правы. Только, к сожалению, проходит очень быстро», — посетовал полковник и деловито поинтересовался. «Какие на сегодня у нас планы?» «Летать? Какие же еще?» — удивился вопросу, но тем не менее ответил подробно. «Осмотрим аппарат, проверим его на рулении. Потом сделаем первый вылет. По его результатам будем думать о дальнейшей работе. Если все пройдет хорошо, а по-другому у нас и быть не может, то сегодня еще нужно будет обязательно отметки на шкале указателя скорости поставить после пролета контрольной дистанции. Я потому и поинтересовался насчет Александра Карловича. Это же он должен был сделать, риски наносить». «Да это простое дело можно любому поручить», — легкомысленно посоветовал жандарм и тут же предложил свое решение проблемы. «Сам не возьмусь, не мое это дело, а вот кому-то из своих подчиненных приказать полететь с вами могу». «Благодарю, сам справлюсь». Отказался от предложения и кивнул головой водителю. «Поехали». Шофер оглянулся на полковника, получил от него утвердительный кивок и только тогда запустил мотор. «А я себе в уме пометочку сделал. Обязательно сегодня же поговорить с водителем на эту тему. Не Изотов его нанимал, а мы с Паншиным. И подчиняться он должен не ему, а нам. Моя молодость в этом случае ни на что не влияет». «Доложили вчера государю?» — поинтересовался у Изотова. «Доложил», — подобрался офицер. «Его императорским величеством настоятельно рекомендовано не спешить с испытаниями, но и не медлить. Господа Вревский и Ионов нас уже давно с нетерпением ожидают». «Так мы и не медлим. Внимательно слежу за дорогой. А то еще выскочит сейчас откуда-нибудь из переулка экипаж с сонным извозчиком, и закончится наша поездка. От техники все будет зависеть и от погоды». «Ну, погода пока радует», — поднял голову вверх Изотов и осмотрел небо над нами. «Ни единого облачка. Я бы не радовался преждевременно. Осень все-таки, а дождей давно не было. Тем более нужно торопиться». «Поспешишь, людей насмешишь», — отмахнулся от собеседника. «Поверьте, тянуть не станем, можете не переживать. Сегодня отлетаем. Если все хорошо будет, то уже завтра можно попробовать практическое бомбометание. Надеюсь, площадка, которую мы с вами подобрали, охраняется все это время?» «Да, конечно», — подтвердил полковник. «Вы уверены, что тем самым мы не привлечем к ней внимания? Может, все-таки использовать для этого Лужский полигон?» «Константин Романович, вы опять за свое? Сколько раз спорили с вами на эту тему? Вроде бы, как пришли к согласию, не по одному разу все тонкости обговорили, и снова здорово. Ну как два жандарма могут привлечь внимание к участку земли? И потом, мы ведь решили ссылаться на то, что место выделено под постройку небольшой фабрички, потому и огорожено заранее. Кому это может быть интересно? Да и нет там ни одной живой души в радиусе 10 верст. А в Луге, вы же сами об этом прекрасно знаете, от иностранцев не протолкнуться. Они первым делом и самолет новый срисуют, и бомбометание отметят. И тут же донесут эту новость своим хозяевам. Удержать в секрете не удастся, не надейтесь. Все же лучше сделать так, как мы и решили». «Да я и не надеюсь», — отмахнулся полковник. «Сам все понимаю. Только это как-то необычно. Понимаете?» «Понимаю», — согласился. «Новое всегда необычно». «Почему сегодняшний день начинаем настолько рано? А чтобы на поле никто не мешал?» «Не понравилось мне вчерашнее столпотворение. Приходилось все время за полем следить, чтобы вовремя среагировать на то и дело перебегающих туда-сюда воздухоплавателей. Вчера после позднего ужина поговорил с отцом. Попросил его все-таки разузнать насчет возможности покупки земли под Пулковскими высотами. Если срастется, будем оттуда летать». «Вот и парк. На поле тихо. Легкая дымка над утоптанной травой дрожит. Капли росы посверкивают. И ни одной живой души. Лишь вдалеке, у нашего сарая, наблюдаю какое-то шевеление. Подъезжаем ближе и с удивлением различаю долговязую фигуру Тринклера. Ранняя пташка». Заспанные жандармы докладывают Изотову о благополучном ночном дежурстве, Слушаю их краем уха, а сам с Густавом здороваюсь. «Доброе утро. И как это вы умудрились так рано приехать? Даже раньше меня?» «Так я никуда и не уезжал», — смущается инженер. «Я здесь ночевал. В этом сарае, прямо под крылом самолета. Не замерзли? Ночи уже холодные?» «Ничего. Я в углу чехлы старые нашел. Подстелил их. Знаете, давно так хорошо не спал», — проговорил Густав Васильевич. Повел носом, принюхался и покосился на корзину в моих руках. «А это у вас что там?» «Это?» — приподнял корзину. «Это мне кухарка перекус собрала, чтобы было чем днем подкрепиться». «А там не найдется, чем мне сейчас подкрепиться?» С детской непосредственностью поинтересовался Тринклер. «Найдется?» — улыбнулся и протянул ему корзину. «Разбирайтесь сами». Пока инженер шуршал оберточной бумагой и торопливо подъедал мои запасы, я распахнул створки дверей и обошел вокруг самолета, осматривая его со всех сторон. Мало ли что доложили ночные караульные. Лучше самому убедиться, что все нормально. А то понадеялся уже один раз. Так потом пришлось на вынужденную садиться. «Да я уже все осмотрел, Николай Дмитриевич», — порадовал меня Тринклер. «И масло проверил, и воду. И даже долил бензин в бак». Густав Васильевич торопливо дожевал бутерброд, упаковал остатки и накрыл салфеткой. Осмотрел сарай, повертел в руках корзину. «А куда ее поставить?» «Боюсь, на полу ее мыши погрызут». «Тогда в машину на сиденье?» — предложил. «Это хорошо, что инженер уже все технические предполетные процедуры провел. Но все же. Опять же, контровку необходимо проверить. А то мало ли где резьбовые соединения отошли от вибрации. Все-таки сделал я то, что давно задумывал. Придумал гайки с ушками. Ну и параллельно с этим пришлось еще и медные трубки для топливной системы начать вальцевать. От резиновых шлангов отказался. Бывали случаи, когда при работающем моторе бензин в них начинал отряски пениться. И появлялись перебои. И в тормозной системе медные трубки мне чуть позже пригодятся». Закончил с осмотром. Переоделся в летное обмундирование, приказал выкатывать самолет наружу. Сам слежу, чтобы обшивку крыльев при буксировке не повредили. Утро же раннее, солнце еще не взошло. Люди окончательно не проснулись. Тишина стоит на поле, птички вдалеке еле слышно чирикают. Городской шум не долетает. И даже паровозных гудков на железной дороге не слышно по раннему времени. Залез в кабину, пристегнулся. Уже привычно посетовал, что парашюта нет. И тут же забыл об этом. Пробежался взглядом по арматуре кабины. Осмотрел скудную пока еще приборную панель. Все нормально. Запустились. Была тишина и сплыла. Прогрел движок, погонял его на разных оборотах, на слух проверил работу. Поработал рулями, дал отмашку Тринклеру. Убрали колодки из-под колес. Можно выруливать. Палец автоматически поискал на ручке управления кнопку переговорного устройства и закономерно ее не нашел. Что-то воспоминания накатили. Захотелось в этот момент нажать тангенту и связаться с руководителем полетов, запросить разрешение на выруливание, послушать переговоры в эфире. Да, не скоро мы еще до этого дойдем, но дойдем точно. Перед тем, как поддать газку, огляделся по сторонам. Нужно же перед выруливанием убедиться, что никто не собирается мне под колеса прыгнуть. Поле пустое, никого. Можно в любом направлении взлетать. Ну, почти в любом. Налево нельзя. Не успею высоту набрать, здание помешает. В общем, налево везде плохо. Двинул вперед рычаг управления оборотами. Мотор басовито рыкнул. Самолет завибрировал всем корпусом, вздрогнул, подпрыгнул на месте. Показалось даже, что от удовольствия махнул по собачьей хвостом и радостно рванулся вперед. И даже как-то неожиданно быстро покатился, так что пришлось тут же торопливо прибирать обороты, чтобы особо не разгоняться. Сходу со стоянки взлетать не хочу. Сначала немного по земле прокачусь, проверю технику на исправность после ночи. Одно дело визуальный осмотр, и совсем другое — вот такая проверка на практике. Раз на Малахе ожегся. Теперь на воду дуть буду. Поле хоть и утоптанное, но до ровной поверхности искусственного покрытия ему ой как далеко. Пневматики, конечно, гасят какие-то неровности, но не все. Тряска через стойки передается на корпус, Катимся, крыльями покачиваем. И то подпрыгиваем, то в какую-нибудь впадину проваливаемся. Для воздухоплавателей это не критично, а для нас весьма неприятно, я вам скажу. Вчера день был сложный, на подобные мелочи внимания не обратил. А вот сегодня состояние летного поля мне не нравится. Да еще то и дело на пути попадаются глубокие колеи от колес. То ли они тут на колясках разъезжали, то ли на телегах. Очень уж следы узкие, словно по шпалам скачем. Прокатились недалеко. Не захотелось больше зубами клацать на каждой кочке. Метров через 40 убрал обороты до малого газа. Дождался, пока упадет скорость. И плавно развернулся на 90 градусов. Как раз на длинной оси поля оказался. Ничего критичного в работе матчасти не заметил. Буду взлетать. Быстрый взгляд вперед. На поле. Чисто. Останавливаться не стал. Сразу же плавным движением руки толкаю вперед рут. Ручку управления от себя. И теперь все внимание разбегу. Ох, как шустро запрыгали. Обороты максимальные. Мотор ревет. Быстрый взгляд на приборную доску. Дальше работу мотора контролирую на слух. Некогда отвлекаться. Разбег короткий. Самолет поднимает хвост буквально через 15-20 метров. Ему сегодня легко. Утро прохладное, воздух плотный. И в пассажирской кабине пусто. Мешок с песком остался в ангаре. Ручка уже в нейтральном положении. Просто придерживаю ее легонечко пальцами. Скорость растет. И самолет перестает переваливаться с колеса на колесо. Обретает устойчивость, идет ровненько. И крыльями уже не машет подобно подбитой чайке. Подпрыгиваем упруго на очередной неровности. Зависаем на мгновение в воздухе. Валко покачиваем крыльями. И тут же опускаемся. Колеса цепляют грунт. Тук. Затрясло сильно. Тут же от тряски под правой рукой внизу тоненько забринчал рычаг сброса бомб с внешних подвесок. Как будто крепления разболтались. Или тросовая подводка по борту шкрябнула. А ведь вчера ничего похожего не было. Натяжка ослабла. После посадки нужно будет обязательно глянуть, что там с проводкой такое. И снова подпрыгиваем. И на этот раз уж точно летим. Басовитый рокот мотора сменяется на торжествующий. Пропеллер весело тянет вперед. Под крыльями проносится истоптанная, изрезанная колесами земля с качковатыми пятнами пожухлой осенней травы и плавно уходит вниз. Ручка управления становится тугой и перестает свободно болтаться. Тяну ее на себя, даже не тяну, а слегка расслабляю мышцы руки, и самолет тут же отзывается, вспухает, уходит вверх. Вертикальную скорость держу в пределах 3 метров, не больше. Но и этого на сегодняшний день больше, чем достаточно. Насколько я знаю, за границей сейчас набирают высоту в основном за счет кривизны земли. Нет пока нигде нормальных моторов. Даже до авиационного гнома еще далеко. Летают на том, что есть, а есть лишь слезы. Метрах на 30 ударило бы по глазам восходящее солнце, если бы не предусмотрел заранее такой момент. Прищурился, отвернулся в сторону. Кстати, а ведь наверняка можно в очки заказать затемненные стекла. И еще одно. А почему бы в кабине не поставить козырьки от солнца? Или можно на боковые окна шторки повесить. Государь меня на юг отправляет. А там солнышко будет гораздо жарче. Вот и граница поля. Промелькнула внизу редкая цепочка выставленного из жандармов оцепления. Проплыло огромное величавое здание Эллинга. Ушла под капот ленточка железной дороги. Можно разворачиваться. Метров 100 высоты как раз и набрал к этому моменту. Выше пока не стал карабкаться. Пошел в горизонте по коробочке. Полет нормальный. Аппарат идет ровно. Ручку туда-сюда таскать не нужно. Второй разворот. Третий. Выполнил заход на посадку со снижением по визуальной глиссаде. Но приземляться не стал. Перед касанием толкнул вперед рут. И ушел на второй круг. Еще успел засуетившемуся тринклеру большой палец в боковое окошко показать. Надеюсь, если не он, то кто-нибудь еще успел заметить мой успокаивающий жест. Нечего бегать и суетиться. У меня все нормально. Поправил блокнот, в который я все режимы записывал, отмечал высоты и приблизительные скорости с оборотами мотора. Зачем? Так уже пора первую инструкцию полетной эксплуатации самолета составлять. Набрал ту же высоту. Выше позже полезу. Заложил левый вираж с небольшим креном. Визуально градусов 10-15, если по горизонту смотреть. Потом вывод и сразу же вираж вправо. Скорость небольшая, это да. Но оттого и радиус разворота тоже невеликий. Поэтому времени это много не заняло. Раз-два и уже крутнулся на 360, как говорят на пятке. Сделал необходимые записи в блокнот. Дальше можно и увеличивать крены, что и проделал. И снова потянулся за карандашом. Потом пошли обязательные змейка, горка, снижение и набор с разной скороподъемностью. На этих простейших фигурах пилотажа решил пока остановиться. Остальное буду делать там, где любопытных глаз нет. Да и, пожалуй, на сегодня достаточно. Все, что мне было нужно, я выполнил. Конструкция планера известная, проверена временем и войнами. Мотор вот только свой. Ну да это еще одна причина беречь ресурс. Сейчас заберусь повыше, посмотрю, как он себя на высоте поведет. Так называемую высотность проверю и моторы, и топливной системы. Про охлаждение промолчу. Про это или чуть позже, или вообще зимой говорить нужно. А пока за бортом тепло, осень радует погодой и солнечными деньками. Воздух днем прогревается до плюс 20. Так что, насколько бы я вверх не забрался, а минусовых температур мне не видать. Почему? Каждый километр высоты съедает 6,5 градусов тепла. Вот и считайте, сколько километров высоты по сегодняшним условиям набрать нужно, чтобы за бортом минус поймать. Встал в круг над парком, пошел с набором высоты по коробочке. Залез на километр, полет нормальный. Самолет ведет себя отлично, рулей слушается хорошо, управляемости не теряет ни на процент. И мотор поет свою монотонную песню уверенно. Можно и повыше вскарабкаться. Есть 2 километра. Поле подо мной на салфетку похоже. Ангары и эллинг на кубике. Узкая тонисенькая нитка из железка вьется. На востоке город во всей своей утренней красе раскинулся. Купола церквей на солнце золотом отсверкивают. Печные трубы, словно паровозы, повсеместно черным дымом исходят. Даже вроде бы как Неву с заливом сумел в утреннем тумане разглядеть. Но тут не уверен. Сливается земля с небом на краю видимости. Туман же, говорю. Вот чуть позже и земля прогреется, и туман разойдется, исчезнет, словно его и не было. И видимость наладится. Хотя вряд ли. Вместо тумана от прогрева дымка появится, и видимость лишь ненамного лучше станет. Выше не полез, ни к чему пока. Мотор на этой высоте работает ровно и устойчиво. Поведение и управляемость самолета никаких нареканий не вызывает. О чем я в блокнотике записал? Можно снижаться.